Как она красива, как безупречны все линии ее бортов. Жаль, нет тут Фреда. С Фредом можно было бы поговорить о красоте яхты. Тем временем Ли стояла уже по колено в воде, простирала руки к заходящему солнцу и пела. «Скорее бы уж лезла в воду, черт бы ее драл», — раздраженно подумал Эйб. А все-таки это было красиво, когда она лежала, свернувшись клубочком, закутанная в халат, с закрытыми глазами. «Милая крошка Ли». И Эйб, растроганно вздохнув, поцеловал рукав ее купального халата. «Да, я ужасно люблю ее. Так люблю, что больно делается». Внезапно с лагуны донесся пронзительный виск. Эйб привстал на колено, чтобы лучше видеть. Ли пищит, размахивает руками и бегом спешит к берегу, спотыкаясь и разбрызгивая воду. Эйб вскочил и бросился к ней. «Что такое, Ли?» «Посмотри, как она нелепо бежит», — отметил холодный критический голос. «Как она выбрасывает ноги, как размахивает руками во все стороны. Это просто некрасиво. И еще кудахчет при этом». «Да, кудахчет». «Что случилось, Ли?» — кричал Эйб, спеша на помощь. «Эйб! Эйб!» — пролепетала Ли, и трах! Мокрая и холодная повисла на нем. «Эйб, там какой-то зверь!» «Ничего там нет», — успокаивал ее Эйб. «Наверное, просто какая-нибудь рыба». «Но у него такая страшная голова!» — зарыдала крошка и уткнулась мокрым носом в грудь Эйба. Эйб хотел отечески похлопать Ли по плечу, но шлепки по мокрому телу получились бы слишком звучными. «Ну, проворчал он. «Посмотри, там уже ничего нет». Ли оглянулась на лагуну. «Это было ужасно!» — прошептала она и вдруг взвизгнула. «Вон, видишь?» К берегу медленно приближалась черная голова, то разевая, то закрывая широкую пасть. Ли издала истерический вопль и, сломя голову, кинулась прочь. Эйб был в нерешительности. Бежать за Ли, чтобы она не боялась, или же остаться здесь и показать ей, что ему не страшен этот зверь. Само собой, разумеется, он избрал второе решение. Он сделал несколько шагов и, остановившись по щиколотку в воде, сжав кулаки, посмотрел зверю в глаза. Черная голова тоже остановилась, странно закачалась и произнесла. Эйбу стало немного жутко. Но ведь нельзя же показывать виду. «В чем дело?» — резко спросил он, обращаясь к голове. Ответила голова. «Эйб! Эйб! Эйб!» — верещала крошка Ли. «Иду!» — крикнул Эйб и медленно, чтобы никто не подумал, зашагал к своей возлюбленной. По дороге он даже приостановился и бросил строгий взгляд назад. На берегу, где волны выводят на песке свои вековечные непрочные узоры, стоял на задних лапах какой-то темный зверь с круглой головой и извивался всем телом. Эйб застыл на месте с бьющимся сердцем. Произнес зверь. «Эйб!» — вопила Ли, близкая к обмороку. Эйб отступал шаг за шагом, не спуская глаз со зверя. Тот не шевелился и только поворачивал голову вслед за Эйбом. Наконец Эйб оказался возле крошки, которая лежала ничком на земле и, захлебываясь, всхлипывала от ужаса. «Это что-то вроде тюленя», — неуверенно сообщил Эйб. «Надо бы возвратиться на яхту, Ли!» Но Ли только дрожала. «И вообще тут нет ничего опасного», — твердил Эйб. Ему хотелось опуститься на колени, склониться над Ли, но он чувствовал себя обязанным рыцарски стоять между нею и зверем. «Был бы я не в одних трусах», — думал он, — «да будь у меня хоть перочинный нож или хоть бы палку какую найти». Начало смеркаться. Зверь приблизился еще шагов на 30 и остановился. А вслед за ним вынырнули из моря 5, 6, 8 таких же животных и, раскачиваясь нерешительно, засеменили к тому месту, где Эйб сторожил Ли. «Не смотри, Ли!» – прошептал Эйб, но в этом не было надобности, так как Ли не оглянулась бы ни за что на свете. Из моря выходили все новые тени и продвигались вперед широким полукругом. «Их уже около 60, – мысленно подсчитал Эйб. «А это светлый купальный халат Ли. Халат, в котором она только что спала». Животные тем временем подошли уже к светлому предмету, который широким пятном выделялся на песке. И тогда Эйб совершил нечто само собой разумеющееся и в то же время бессмысленное, подобно шиллеровскому рыцарю, который спустился на арену ко львам за перчаткой своей дамы. Ничего не поделаешь. Есть такие само собой разумеющиеся и в то же время бессмысленные поступки, которые мужчины будут совершать до тех пор, пока существует мир. Не раздумывая, с высоко поднятой головой и сжатыми кулаками, мистер Эйп Лэп вступил в круг зверей, чтобы отнять у них купальный халат крошки Ли. Звери немного отступили, но не убежали. Эйп поднял халат, перебросил его через руку, как Ториадор, и остановился. «Эйп!» — неслись сзади отчаянные вопли. Мистер Эйп почувствовал прилив безмерной отваги и силы. «Ну что?» — сказал он зверям и подступил к ним еще на шаг. «Чего вы, собственно, хотите?» Зацикал один зверь, а потом каким-то скрипучим старческим голосом пролаял. «Наш! Наш!» Отозвались скрипучие голоса немного дальше. «Наш! Наш!» «Эйп! Не бойся, Ли!» — крикнул Эйп. «Ли!» — залаяло перед ним. «Ли! Ли! Эйп!» Эйбу казалось, что он видит сон. «В чем дело?» «Наш!» «Эйп!» — стонал Ли. «Иди сюда! Сейчас! Вы имеете в виду нож? У меня никакого ножа нет! Я вам ничего не сделаю! Чего вы хотите еще?» Цыкнул зверь и заковылял к нему. Эйп, придерживая переброшенный через руку халат, широко расставил ноги, но не отступал. Сказал он. «Чего надо?» Зверь, казалось, протягивал к нему переднюю лапу. Это не понравилось Эйбу. «Что?» — спросил он довольно резко. «Нож!» — пролаял зверь и выронил из лапы что-то беловатое, похожее на каплю. Но это не было каплей, потому что оно покатилось. «Эйп!» — захлебывался Ли. «Не оставляй меня здесь!» Мистер Эйп не чувствовал уже никакого страха. «Прочь с дороги!» — сказал он и махнул на зверя купальным халатом. Зверь поспешно и неуклюже отступил. Теперь Эйп мог удалиться с честью. Но пусть Ли увидит, какой он храбрый, и он нагнулся, чтобы рассмотреть то беловатое, что зверь выронил из лапы. Это были три твердых, гладких, матово-блестящих шарика. Мистер Эйп поднес их к глазам, так как уже смеркалось. «Эйп!» — пищала покинутая Ли. «Эйп! Эйп!» «Иду, иду!» — крикнул мистер Эйп. «Ли, у меня для тебя что-то есть! Ли! Ли, я тебе что-то несу!» Размахивая купальным халатом над головой, мистер Эйп мчался по берегу, как молодой бог. Ли сидела на корточках, вся скорчившись и дрожала. «Эйп!» — простонала она, стуча зубами. «Как ты можешь? Как ты можешь?» Эйп торжественно преклонил перед ней колено. «Лили-валей! Морские боги! Они же тритоны! Пришли воздать тебе почести! Они поручили передать тебе, что с тех пор, как Венера родилась из пены морской, ни одна артистка не производила на них такого впечатления, как ты! В знак своего восхищения они посылают тебе...» Эйп протянул к ней руку. «Три жемчужины! Смотри!» «Не мели вздор, Эйп!» — захныкала Ли. «Серьезно, Ли? Посмотри же! Это настоящий жемчуг!» «Покажи!» — простонала Ли и взяла в свои дрожащие пальцы три беловатых шарика. «Эйп!» — прошептала она. «Ведь это жемчуг! Ты нашел его в песке?» «Ну, Ли, крошка моя, жемчуг не водится в песке!» «Водится!» — заявила Ли. «И его промывают!» «Видишь, я говорил, что здесь масса жемчуга». «Жемчужины растут в таких раковинах под водой», — почти с полной уверенностью сказал Эйп. «Ей-богу, Ли, это тебе принесли тритоны. Они видели, как ты купалась. Они захотели преподнести их тебе лично, но ты так испугалась». «Да, они такие противные», — воскликнула Ли. «Эйп, это шикарные жемчужины. Я ужасно люблю жемчуг». «Вот теперь она красива», — сказал критический голос. «Когда она стоит здесь на коленях и держит жемчужины на ладони, ну, просто хорошенькой, да и все». «Эйп, это действительно принесли мне те звери?» «Они не звери, крошка. Они морские боги. Называются тритоны». Ли нисколько не удивилась. «Очень мило с их стороны, правда? Они ужасно симпатичные. Как ты находишь, Эйп, должна я как-нибудь их поблагодарить?» «Ты уже не боишься их?» Ли вздрогнула. «Боюсь. Эй, пожалуйста, уведи меня отсюда». «Тогда слушай», — сказал Эйп. «Нам надо добраться до нашей лодки. Идем и не бойся». «Но ведь они стоят на дороге», — стучала зубами Ли. «Эй, ты не хочешь пойти к ним без меня? Только не смей оставлять меня здесь одну!» «Я понесу тебя на руках!» — героически предложил мистер Эйб. «Да, так лучше», — прошептала Ли. «Только халат надень», — буркнул Эйб. «Сейчас». Мисс Ли поправила обеими руками свои великолепные золотые кудри. «Я ужасно растрепана, правда? Эйб, у тебя нет с собой губной помады?» Эйб набросил ей на плечи халат. «Идем же, Ли!» «Я боюсь», — шептал Ли. Мистер Эйб взял ее на руки. Ли казалась на вид легонькой, как облачко. «Черт возьми, это тяжелее, чем ты думал, верно?» — спросил Эйба холодный критический голос. «И теперь у тебя обе руки заняты. Если эти звери на нас нападут, что тогда?» «Ты бы не побежал бегом?» — предложила Ли. «Хорошо», — пропыхтел Эйб, с трудом перебирая ногами. Уже почти совсем стемнело. Эйб приближался к широкому полукругу животных. «Скорей, Эйб, бегом, бегом!» — шептала Ли. Животные начали раскачиваться странными волнообразными движениями и извиваться верхней половиной туловища. «Ну беги же, беги быстрее!» – простонала Ли, истерически дрыгая ногами, и в шею Эйба вонзились ногти, покрытые серебристым лаком. «Черт возьми, Ли, пусти же!» – взвыл Эйб. «Нож!» – пролаяла рядом с ним. «Нож! Ли! Нож! Нож! Нож! Ли!» Но они уже миновали страшный полукруг, и Эйб почувствовал, что его ноги погружаются во влажный песок. «Можешь спустить меня на землю?» — прошептал Ли как раз в тот момент, когда у Эйба окончательно отнялись уже и руки, и ноги. Эйб тяжело дышал, отирая локтем пот со лба. «Иди к лодке, поживей!» — скомандовал крошка Ли. Полукруг темных теней повернулся теперь лицом к Ли и стал приближаться. «Нож! Нож! Ли!» Но Ли не закричала. Ли не бросилась бежать. Ли подняла руки к небу, и купальный халат соскользнул с ее плеч. Ли, нагая, махала обеими руками колеблющимся теням и посылала им воздушные поцелуи. Ее дрожащие губы слегка искривились, что должно было очевидно изображать очаровательную улыбку. «Вы такие милые!» — произнес трепетный голосок, а белые руки снова простерлись к колеблющимся теням. «Иди помоги мне, Ли!» — немного грубо проворчал Эйб, сталкивая лодку в воду. Ли подняла свой купальный халат. «До свидания, дорогие мои!» Можно было слышать, как тени шлепают уже по воде. «Ну же, шевелись, Эйб!» — прошептала крошка, пробираясь к лодке. «Они опять здесь?» Мистер Эйб Лэп отчаянно напрягал усилия, чтобы столкнуть лодку в воду. А тут еще в нее влезла мисс Ли, махая рукой на прощание. «Перейди на другую сторону, Эйб, а то им не видно меня». «Нож! Эйб! Нож! Нож! Нож!» Лодка, наконец, закачалась на волнах. Мистер Эйб вскарабкался в нее и изо всех сил налег на весла. Одним веслом он угодил по чьему-то скользкому телу. Ли глубоко перевела дух. «Правда, они ужасно милые. А правда, я великолепно провела сцену с ними?» Мистер Эйб изо всех сил греб к яхте. «Надень халат, Ли», — довольно сухо сказал он. «Я считаю, что имела огромный успех», — констатировала мисс Ли. «А эти жемчужины, Эйб, как ты думаешь, сколько они стоят?» Мистер Эйб на мгновение перестал грести. «Я думаю, что ты не должна была показываться им в таком виде». Мисс Ли слегка обиделась. «Что здесь такого? Сразу видно, Эйб, что ты не артист. Греби, пожалуйста, мне холодно в халате».